Глава 19. Локомотив дотащил вагоны до железнодорожного вокзала. Да-да, у этой тюрьмы имелся свой железнодорожный вокзал. И, спустив пары и лязнув сцепкой, остановился у высокого перрона. Как ни печально это признавать, но оркестр на перроне отсутствовал. Однако встречающие имелись двое невооруженных, слегка раскосых молодых человека, облаченных в цивильные деловые костюмы, как у номенклатурной советской элиты. И никакой тебе больше охраны. Ну вот вообще никакой. Первым на перрон соскочил начальник конвоя и подошел к встречающим. Они обменялись рукопожатиями, после чего капитан передал стопку тоненьких картонных папок, по-видимому, наши личные дела. Один из парней небрежно ее принял и сунул под мышку. После чего капитан передал какой-то листок бумаги второму, которым тот быстро расписался. Капитан сложил лист в четверо и сунул его на грудный карман гимнастерки. «Табакин, выгружай осужденных!» Громко крикнул он, повернувшись к вагону. «Это все? Никакой больше бюрократической волокиты? На что, даже сличать с документами не будут?» Табакин прошелся по зарешоченным купешкам Столыпина, отключая защитные конструкты, тыча светящимся кристаллом магической запоры. «По одному!» Разъявил он свою луженую глотку, направив автомат вдоль коридора. «Руки за спиной на выход! Шаг короткий! При попытке побега, стреляя без предупреждения!» И он показательно лязнул затвором автомата. «Табакин!» В вагоне вновь появился начальник конвоя. «Ты дебил?» «А в чем дело-то, товарищ капитан?» Растерялся рядовой, мигом растерял весь свой апломб и гонор. «Все ж по инструкции». «По какой к хренам инструкции?» Накинулся на него капитан. «Какой побег? Куда этим бедолагам деваться-то с подводной лодки? Они и так едва ноги переставляют. Хорошо, если сами на улице доковыляют, а то и выносить придется». «Граждане осужденные!» Громко произнес он, привлекая наше внимание. «Если кому не умочь, оставайтесь на своих местах. Сначала выходят те, кто в состоянии двигаться самостоятельно. Двигаемся по одному, начиная с ближней к выходу камеры. Давайте, болезные, пошевеливайтесь. Вам еще к местному начальству попасть надо для установления нормы выработки праны и силы в зависимости от ваших рангов». «Любезно», – продолжил свой ликбез начальник конвоя. «Иначе сгорите за несколько дней. Пошевеливайтесь, доходяги. Каждая минута, проведенная в абакане без установленной нормы, съедает у вас час, а то и целые сутки жизни. Мне это плевать, что вы раньше сдохнете. Туда вам и дорога. Но я сегодня добрый». Заключенные, матерясь сквозь зубы, начали в прямом смысле слова выползать на продол вагона. Кто-то едва стоял на дрожащих ногах, держась за стены и деактивированной решеткой. Кто-то пытался гордо держать голову и обойтись без костылей, но спотыкался на каждом шагу. Но тяжело было всем. Откровенных доходяг, кстати, на этапе не было. Все худо-бедно, но топали на перрон своими ногами. Выпнув из вагона весь контингент, капитан дождался, когда принимающая сторона пересчитает нас по головам, и, взяв под козырек, захлопнул дверь Столыпина. Пока мы выходили на перрон, товарный вагон был отцеплен и загнан в тупик. Один из наших новых надзирателей подал какой-то знак машинисту, локомотив, засвистев в очередной раз, покатил одиночный вагонзак за пределы тюрьмы. «Итак, господа, осужденные!» Привлек к себе внимание хорошо поставленным голосом один из надзирателей, по внешнему виду местный, скорее всего, из так называемых енисейских кыргызов. «Слушай меня внимательно, если не хотите иметь в дальнейшем особых проблем со здоровьем, а то и самой жизнью». Заключенные навострили уши, внимая тому, чем огорошит их этот вполне себе миролюбивый надзиратель самой чудовищной в мире тюрьмы, если не принимать в расчет фашистские концлагеря, плата за нахождение в которой исчисляется количеством жизненной энергии. Мы с Ремским тоже внимательно слушали, только командир оставался не особо заинтересованным в этом инструктаже. Все нюансы пребывания здесь он уже успел изучить на собственной шкуре. «Сейчас всех вас примет лично великий черный шаман и пожиратель душ, а также градоначальник нашего славного города-тюрьмы Абакан Хам Атайгах. При обращении к великому шаману обязательно использовать уважительную форму Хам. Хам Атайгах. Иначе ваше нахождение здесь будет совсем некомфортным, болезненным и очень коротким. Если хотите протянуть подольше, советую внимательно слушать и беспрекословно выполнять распоряжения хама Атайгаха. После этой маленькой просветительной речи нас пригласили вежливо пройти в приемную настоящего хозяина, как и в прямом, так и переносном смысле, Абакана, великого черного и чего-то там еще шамана, находящегося прямо в здании железнодорожного вокзала. Мы с трудом дошлепали до приемной, на ногах словно пудовые чугунные чушки висели, да и что ощущение такое, словно ты сутки разгружал вагоны без воды и еды. В общем, чувствовал я себя очень уставшим, обессиленным и совсем недееспособным, как будто во время тяжелой болезни. Благо, что тошнотворное состояние, проявившееся себя в первые минуты нахождения в Абакане, отступило. А то бы я и не знаю, как бы я все это вынес. Состояние моих спутников, если отличалось от моего, то ненадолго. Врёвский так и вообще отливал бледной зеленцой, словно холерная немышь. А вот Аснаб держался вполне себе, хоть и ему приходилось совсем не сладко. Приемная начальника зоны оказалась большой и светлой, со множеством мягких лавочек, установленных вдоль стен, на которые со стоном попадали заключенные. Один из молодых людей, сопровождающих нас с перрона, уселся за стол возле двери кабинета и положил перед собой папки с делами. Бегло просмотрев переданную капитаном документацию, он разложил дела на две неровные кучки, отодвинул маленькую кучку в сторону, он начал зачитывать фамилии заключенных из большой. «Бжезинский Казимир Мирославович», – произнес он имя, обозначенное на самой верхней папке. «1897 года рождения. Подойдите ко мне». Славка, дрожа от истощения жизненных сил и опираясь на побеленную стену, поднялся 50-летний, некогда импозантный мужчина с наружностью театрального деятеля культуры и искусства. Грибо густых седоватых волос, зачесанная назад, на которую вон и дни мужик, наверное, тратил массу своего времени, и не была неопрятной засалена. Да и вообще, если бы секретарь шамана не сообщил во всеуслышание дату его рождения, я бы подумал, что ему явно за 60. Мужик, с трудом добравшись до стола, принял дрожащими руками от молодого человека папку со своим делом. «Проходите, Казимир Мирославович, великий шаман вас уже ожидает». И деятель культуры скрылся за дверью кабинета хозяина. Отсутствовал он недолго, уже минут через 10, он вновь появился в приемной, шагая куда бодрее и энергичнее. Никто вновь не обращал внимания, что над его головой трепещет и исходит кровавым туманом, словно в потоках разогретого воздуха, неясная бордовая шестиугольная печать с логотипом свернувшегося в кольцо крылатого змея в самом центре оной. Похоже, это та же самая тамга, что украшала лбы наших вагонных конвоиров-надзирателей, только эта печать витала в воздухе над головой арестанта. «Господин Бжезинский», – окликнул мужика секретарь, – «ожидайте остальных осужденных в автобусе на площади перед вокзалом. Советую никуда из него не выходить, во избежание нездоровых инцидентов». Напугал он мужика напоследок. Дальше посетители хозяина потекли в его кабинет один за другим, и все повторялось с завидной периодичностью. Папка, кабинет, приемная, мерцающая печать над головой, автобус. Ну а нас, меня, Снаба и Врёвского, все они вызывали и не вызывали. До меня наконец дошло, что в маленькой кучке дел, отодвинутой секретарем в сторону, находятся именно наши сопроводительные документы. Так оно и вышло. Когда автобус направился последний клиент, а на лавках остались только наши обессиленные тела, молодой человек пододвинул эту маленькую стопку к себе. «Я давненько единовременно не видел столь сильных ментальных магов в Абакане, да еще и прибывших одним этапом, да еще и являющихся членами одной диверсионной группы, действующей против режима советской власти. Рад снова видеть вас, ваше сиятельство». Слегка наклонил голову секретарь, видимо, являясь старым знакомцем Аснаба по предыдущей ходке. «Но честно признаться, не ожидал. Как же так, Александр Дмитриевич?» «Я тоже не ожидал, Архипай Атайгахович». «Вы виновато развел руками Аснаб. Можете поверить? Вот нисколечко к вам не стремился. Атайгахович? Я обратил внимание на отчество секретаря. Так он, выходит, сынок нашего великого и ужасного. Похоже, что так оно и есть». «Охотно верю, Александр Дмитриевич», – улыбнулся Архипай. «Но человек может лишь предполагать». «А вы, Архипай Атайгахович, явно продвинулись по карьерной лестнице за мое отсутствие. Возглавили секретариат великого черного жреца?» Поинтересовался он, как бы между прочим. «В мой прошлый приезд в ваш гостеприимный город эту должность занимал ваш старший брат». «Да», – согласился Архипай. «У нас не так давно произошла ротация кадров. Духи наконец-то соизволили почтить своим вниманием их Учандая. У него шаманская болезнь». «Поздравляю». «Вполне себе от души поздравил секретаря Петр Петрович. Скоро в вашей семье появится еще один полноценный шаман». «Благодарю». Секретарь вновь степенно наклонил голову. «У отца слишком поздно родились сыновья, поэтому он сильно переживал за наследников. Теперь же будет, кому передавать опыт. Наша семья вот уже более 100 лет повелевает духами и владеет табаканом. Для отца было бы ударом, если бы сменилась династия великих шаманов». «Надеюсь, что и вас не минует чаша сия», – произнес Уснап. «Скорейшей шаманской болезни вам, Архипай Атайгахович». «Спасибо, князь». Ченно поблагодарила Снаба сын пожирателя душ. «Проходите, ваше сиятельство. Великий шаман ждет вас». «Надо же, как у них все чинно и благородно. Я даже не ожидал подобного отношения. А Снаб не обмолвился ни словом, гад такой. Надо будет высказать ему свою фи и пораспросить о такой подозрительной вежливости. Я думал, что у нас тут ежедневно не только и прану, и силу будут отбирать, но еще и дубасить почем зря, чтобы жизнь малину не казалась. Оно, вон оно как выходит. Однако голосок Фомы неверующего, спрятавшийся где-то в глубине моей башки, назойливо пищал. Не говори, гоп, паря, ты еще пока ничего здесь не видел». Оснаб медленно поднялся с лавки и, стараясь не показывать секретарю, как ему на самом деле тяжело дается каждый шаг, пошел к дверям кабинета. Я заметил, как на его высоком и благородном челе проступает крупными каплями холодная испарина, как мелко подрагивает ее спина, а тяжелое дыхание со свистом вырывается из-за судорожно сжатых зубов. Но спина командира оставалась прямой, как палка, плечи развернуты, а грудь колесом. Даже невзирая на стремительно убывающую прану, потеря которой давила на плечи свинцовой тяжестью, князь Александр Дмитриевич Головин двигался с изяществом и достоинством настоящего несгибаемого офицера и потомственного русского аристократа. Секретарь проводил Снаба до самых дверей уважительным взглядом и изумленно покачивая головой. «Как сказал один ваш русский поэт...» Вдруг произнес Архипай Атайгахович, когда за прямой спиной Оснаба закрылась дверь. «Гвозди б делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей». Спокойно трубку докурил до конца. Спокойно улыбку стер с лица. Командовав фронт, офицеры вперед. Сухими шагами командир идет. Продекламировал я начальные строки этого стихотворения. «Да», согласно кивнул секретарь. «Эти строки как нельзя лучше характеризуют князя Головина. Вы знаете, иногда даже завидую». «Неужели признался младший сын великого шамана?» «У меня бы не хватило стойкости так высоко держать планку в подобных условиях. Я либо согнулся бы, либо сломался, а он – настоящий кремень». В кабинете Снаб надолго не задержался, вышел буквально через 5 минут слегка посвежевший и с точно таким же знаком тамгой над головой, как и у остальных посетителей кабинета великого черного шамана. «Чего так быстро, командир?» Просипел я с отдышкой, уже с трудом удерживая себя на лавочке в вертикальном положении. Старые старческие мышцы подрагивали от напряжения по всему моему телу, как будто я весь день таскал непосильную ношу. Хотелось упасть ничком и лежать, не двигаясь как можно дольше. «А долго ли, умеючи?» Подмигнул мне Петров. «Как сам, Хаттабыч?» Обеспокоенно спросил он. «Не помер еще?» «Хрен дождетесь!» Попытался хохотнуть я, но из груди вырвался лишь клёк от умирающей птицы. «Потрепихаюсь еще!» «Вы можете подождать здесь своих друзей, а ваше сиятельство?» Произнес секретарь. «Спасибо, Архипай Атайгахович!» Поблагодарил его Снаб, опускаясь рядом со мной на лавку и подставляя плечо, на которое и тут же навалился. «Не за что!» Отозвался секретарь. «Врявский Сергей Станиславович». Архипай взял в руки очередную папку. «Проходите, великий черный шаман ждет вас». Бывший ротмистр Врявский тоже попытался держать марку по дороге к дверям хозяина Абакана. Но надо признать, что у него это плохо получалось. Он едва волочил ноги, а его согбенная спина, которую он безрезультатно пытался выпрямить, напоминала горб Квазимодо. Секретарь с трудом прятал то и дело прорывающуюся ехидную улыбку на губах. Похоже, он тоже вполне оценил усилия Врёвского и больших иллюзий на этот счет не питал. Ротмистр находился в кабинете великого жреца дольше всех осужденных, посетивших его ранее. за это время и несколько раз едва не потерял сознание от постоянно усиливающейся слабости, и только хлесткие пощечины командира не давали мне проваливаться в тину сладостного забвения. Я уже вообще не думал, что сумею дотянуть до того момента, когда наш фашистский друг выйдет обратно. Но его все не было и не было. «Хаттабыч!» В очередной раз стряхнул меня командир, возвращаясь в сознание. Слава богу, что не отвесил очередную затрещину. Рука у него тяжелая, щеки после пощечин горели огнем. «Держись, старичок!» Норматив можно определить только тому, кто находится в полном сознании. Потеряешь его, а вместе с ним можешь потерять и саму жизнь. Эти твари, что находятся в подчинении у пожирателя душ, махом сожрут твою прану с превеликим удовольствием и даже не подавятся. И спасибо не скажут. «Хрен им!» – ухмыльнулся я, скручивая из дрожащих пальцев кукиш. Я едва-едва удерживался на краю пропасти и пытался шутить, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. «Моя прана им поперек глотки встанет, или изойдут от нее падлы кровавым поносом. Я их, сука, и на том свете достану». «Давай, давай, Хаттабыч, разговаривай со мной», — подбадривал меня командир. «Продержись еще немного, еще чуть-чуть». «Последний бой», — прохрипел я едва слышно. «Он трудный самый». «Что ты сказал?» Наклонился к самому моему лицу командир, не разобравший последних слов. «Конечно, этой песни Оснаб не знал, либо не помнил ее, хоть мы и пережили общее с ним слияние памяти. Надо ему потом как-нибудь напеть». Но эти слова неожиданно придали мне сил, и когда входная дверь кабинета пожирателя душ распахнулась, я, отпихнув слабыми руками Оснаба, самостоятельно поднялся на подрагивающие ноги и сделал первый шаг. «Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Ведь каждый все-таки надеется дожить». А из открытых дверей кабинета вдруг неожиданно выметнулся крепкий узкоглазый мужик лет 60 в ладно скроенном солидном костюме и в галстуке, сжимающий в правой руке короткий трехгранный кинжал. Он резко оттолкнул в сторону застрявшего в дверном проеме ротмистра и стремительно, я даже глазом моргнуть не успел, подлетел ко мне. Последнее, что я увидел, пока тьма не поглотила меня, как он, взмахнув кинжалом, отработанным до идеала движением, вогнал мне его в грудь, прямо в сердце, по самую рукоятку. Лишь песня продолжала жить в моем гаснущем сознании. «Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму».